комнате, переполненной всевозможными образами ангелов, этот старик казался еще более не к месту, чем обычно. Его высохшее тело, словно состоявшее из одних лишь костей и кожи, странным образом светилось жизнью. Казалось, лишь он один выступал против окружения, созданного замком Адра. Было в его маленьком дряхлом теле нечто неразличимое, чего было достаточно, чтобы сравнивать его с самим замком. Как бы неприятно это ни было, именно это нашептывало интуиция в его присутствии. «Чем могу помочь, мистер Орлок?» Как можно более спокойным голосом спросил учитель. Я почувствовала, как Ад поспешно затих в своей клетке. Стрик, вероятно, слышал его голос, но даже в этом случае у него не было никаких причин давать о себе знать. Старик издал пустой смешок. «Нет, приношу свои извинения за то, что вторгся без разрешения. Дверь была не заперта, так что это случилось само собой. Прошу, не стесняйтесь», — кивнул учитель с кислой миной. Разумеется, это его «случилось само собой» было откровенной ложью. Секунду назад он прекрасно скрывал свое присутствие. Мы с учителем и без того были немного на взводе из-за недавнего происшествия, но это насторожило нас еще больше. Взгляд Орлока остановился на стакане, который учитель держал в руке. «Пьёте что-то хорошее? Я тоже не откажусь». Из подлокотника его кресла вылетело нечто слабо светящееся. Это были бабочки. Папилио магия. Если мне не изменяла память, именно так называлась его магия. Резко контрастируя с его внешностью, прекрасные бабочки из света взяли бутылку из моих рук, сняли стакан с полки и налили в него скотч. Это лишило нас дара речи. Даже не попросив помощи у своего помощника, он все сделал с помощью магии. Он просто въехал через дверь, которая должна была быть заперта, после чего бестактно продемонстрировал нам свою магию. Я начала понимать, насколько неверным было мое мнение о нем. «Да, как и ожидалось, Гирион оставил нам превосходную выпивку. Видите ли, он хранил ее очень долго, но никогда не позволял своим гостям даже прикоснуться к ней». Чмокнув губами, Орлок закрыл глаза, похоже, полностью предавшись наслаждению ароматом. Всё выглядело так, будто он просто отдыхал у себя дома. Словно не в силах больше выносить ожидания, учитель наконец произнес: «Могу я поинтересоваться, что привело вас сюда?» «Ах да, недавно вы поразили нас всех своими проницательными суждениями. Я подумал, что стоит лично вас поблагодарить. Безусловно, в сказанном мной не было никакой ценности для кого-то вроде вас». «Сама информация, да, разумеется», — согласился с моим учителем Орлок, медленно кивнув. «Но ваши особые качества — совсем другое дело. Конечно же, вы и сами это должны понимать. Знаете, излишней скромностью вы лишь наживёте себе еще больше врагов. И какими же особыми качествами я, как вы думаете, обладаю? А сами как считаете?» — произнес старик. Его глаза, уже скрывшиеся за морщинами, сузились еще сильней. Глядя моему учителю прямо в лицо, он мягко сказал: «Современная магия — это не более чем чушь, мусор. Ей не дано понять историю или всю сложность глубин различных направлений магии, сливающихся друг с другом. Скажем так, она просто ворует то, что приятно на вкус, и создает из этого мешанину. Вот я и подумал, что таким разумным магам вроде нас с вами нет нужды утруждать себя заботой о таком мусоре». Согласно лекциям учителя, самой недавней формой магии, обретшей известность, была магия хаоса. Эта школа зародилась в западном Йоркшире в 70-х годах 20 века. Она не ограничивалась одной лишь магией, в ней присутствовали элементы философии, теоретических наук и даже научной фантастики. Ее целью было дать магу возможность выйти за пределы, дабы осуществить самые различные паранормальные феномены. Другими словами, хаос. И этот бессистемный метод был, согласно моему учителю, самым современным из всех магий. Разумеется, применять такую магию было, без всякого сомнения, невероятно сложно, да и в руках учителя были лишь обрывки, поверхностная информация, но, похоже, этот старик и сам прекрасно это понимал. «Конечно же, по моему мнению, лучше не обращать на такие мелочи внимания», — продолжил он. «Обучение важно само по себе». Из глотки старика вылетел странный звук. «С пониманием приходит лишь еще большее презрение. Но это привело меня к осознанию того, что подобные вещи могут зародить в голове нестандартные точки зрения вроде ваших. Я опольщен вашим суждением обо мне», — осторожно произнес учитель и склонил голову. «Но вы ведь посетили нас не для того, чтобы просто поговорить об этом». «Естественно». Старик в инвалидном кресле повел плечами. В комнате, преисполненной напряжения, лишь его юный помощник оставался совершенно невозмутимым. «Я хотел кое в чем убедиться», — сказал старик, подавшись вперед. «Причина вашего пребывания здесь заключается в том, что магическая метка семьи Эльмилой повреждена, верно?» Эти слова были подобны удару молнии. Учитель застыл, словно сам бог отвесил ему подзатыльник. «Ну что вы, это даже дедукцией нельзя назвать. Если вы в курсе, что Эшборн был известен как мастер восстановления, это первое, что приходит на ум. Более того, если учесть события десятилетней давности, все становится совсем уж очевидным. Вы об этом знаете. Четвертая война за Святой Грааль города Фуюки», — беспечно произнес старик. 10 лет назад ваш учитель, Кайнет Эльмилой Арчибальд, вступил в битву между героическими душами на Дальнем Востоке и погиб. Это вряд ли бы произошло, будь его магическая метка в порядке. Скажу иначе. Даже если вам удалось вернуть его тело, магическая метка, естественно, была сильно повреждена. Лицо учителя было каменным, как у зомби, не в силах произнести ни слова, лишь таким образом он мог выдержать взгляд старика. «Из любопытства поинтересуюсь, сколько вы смогли восстановить? Половину? Треть? Нет, если в деле были замешаны героические души, вам, вероятно, не удалось заполучить 1/10, верно? Ах да, вы же вступили в эту войну как противник Кайната, не так ли? Он уже был там, но вы решили перестраховаться на случай его поражения. Или, может, его убила именно ваша героическая душа?» Голос Орлока вернул его в прошлое на 10 лет назад. Мой учитель вновь остро ощутил грех, от которого он не мог убежать. «Учитель убил своего учителя?» Я тоже была поражена столь неожиданными открытиями. Разумеется, как мы уже говорили ранее, «убей или будешь убит» — вполне распространенная практика среди магов. Однако факт того, что мой учитель испытал нечто подобное лично, молотом обрушилось на мою голову. После долгого молчания учитель забрал бутылку Орлока, наполнил свой стакан и осушил его одним глотком. «К чему все это?» Старик рассмеялся, после чего глухим голосом признался. «Моя магическая метка в таком же состоянии». «А? В чем дело? Вам незачем изображать удивление?» «Все именно так, как и сказала девочка Эдельфельд. Магическая метка семьи Цезармон достигла своего предела. Она обветшала так же, как и я. Это была всего лишь судьба. Если магическая метка подобна органу, естественно, она не вечна. Разумеется, в зависимости от природы самой метки она могла существовать веками или даже в некоторых случаях тысячелетиями, чего не скажешь о живых существах. Слишком старая метка в конечном итоге начнет увядать». Услышав это, учитель помрачнел. «И чего вы надеетесь добиться, поведав мне об этом?» Даже я, сторонний наблюдатель, не могла сказать, почему он решил раскрыть нам свою слабость. В отношении чистого магического навыка среди всех собравшихся в замке Адра этот старик был самым устрашающим. Он поделился таким секретом со второсортным магом, которым являлся мой учитель. Что же скрывалось за этим? Но прежде чем ответить на вопрос, старик хлопнул в ладоши. «Что скажете, если я предложу вам союз?» — произнес он. «Союз? Именно!» — кивнул старик, собранный, как и всегда. «Даже я не знаю, насколько человек может быть разделено наследие Эшборна, или сколько времени потребуется на то, чтобы его использовать. Но если учесть, что оно не предназначено для одноразового использования одним человеком, возможность сотрудничества имеется. В таком случае, не лучше ли вам будет заключить союз с кем-нибудь другим?» Как и ожидалось, голос учителя выдавал его настороженность. Теперь, когда игра набрала обороты, мой учитель был самой незначительной фигурой на шахматной доске. Он мог лишь всеми силами оставаться в живых. «Но вы обратились ко мне. Не потому ли, что меня будет проще убить, если наследие окажется неделимым, или если для его использования потребуется много лет?» Орлок спокойно улыбнулся в ответ. Казалось, от одной лишь этой улыбки количество морщин на его лице удвоилось. Залёгшие между ними тени создавали впечатление, будто старик превратился в какого-то монстра. «О, как страшно!» Чудно ответил он, подняв руки. «Но если выяснится, что наследие Эшборна сможет использовать лишь один, тогда ничего нельзя будет поделать. Естественно, в подобном случае я намерен забрать его себе. Ни к чему это скрывать. Но если проблема будет заключаться лишь во времени, Если для его использования не нужно будет ждать несколько десятилетий, тогда вы, конечно же, будете вольны использовать его первым. Я смогу использовать его первым? Плечи моего учителя напряглись, когда он услышал столь неожиданное предложение. Безусловно. Магическая метка моей семьи спокойно продержится еще несколько десятков лет, да и я сам твердо намерен прожить как минимум столько же. Старик рассмеялся, но этот смех смешивался со словами, которые были самой серьёзностью. Он сам сказал, что его магическая метка и сливала, но затем в открытую заявил, что с ней не будет никаких проблем в ближайшие месяцы или даже годы. В глубине души мне пришлось признать, что Орлок был не только далек от человеческих существ, но и от всего живого в целом. Совсем как все то, что я оставила позади на родине. «Могу я сначала кое-что спросить?» — произнес мой учитель. «О, надеюсь, я смогу дать ответ. Где вы были, когда Хайн осматривал замок?» «А-а-а!» Морщинки, столпившиеся на его лице, собрались в кучу, а глаза широко раскрылись. «Так вот, что вас интересует. Алиби, или как оно там называется? Вы спрашиваете про мое алиби?» Орлок ударил по подлокотникам кресла не из злобы, а, похоже, чрезмерной радости. Засмеявшись, он раскрыл рот, и сразу стало видно, что в нем осталось лишь несколько почерневших зубов. Вокруг его радостного лица порхали светящиеся бабочки. «Даже если я скажу, что это даст? Вы же видели моих бабочек? Все, кто находится сейчас в этом замке, являются магами. Какой смысл в этом алиби? Стоит учесть, что это мастерская Эшборна», — равнодушно произнес учитель. Мастерской назывался «Иной мир», созданный магом с целью оттачивания своих навыков. Каким бы сильным маг ни был, в пределах чужой мастерской его возможности будут сильно ограничены, предположительно. Учитель продолжил. «Здесь не получится использовать подобного рода удаленную магию без внушительной подготовки. По крайней мере, так просто создать существо, способное сражаться с Хайном Истори, не выйдет». «Вот как. Интересная теория». Старик кивнул, словно и вправду заинтересованный мнением моего учителя, и погладил подлокотники кресла. «Но маг не должен так думать. Подобный образ мышления здесь, в месте, где полно магии, утянет вас вниз в мгновение ока. Это нельзя будет назвать хорошим опытом». Учитель не стал спорить. Он, похоже, ждал таких слов и заранее был к ним готов. Может, по этой причине старик больше ничего и не сказал по этому поводу. Вместо этого... «В то время я был с астрологом Флю. Мы играли в шахматы. К тому же незадолго до этого один из слуг семьи Эшборн принес мне выпивку и немного копченого лосося. Пожалуйста, можете спросить у них, не стесняйтесь». Мальчик, стоявший за его спиной, молча кивнул. «Благодарю», — произнес учитель, склонив голову. «Более того, поведаю вам еще кое-что, юный лорд». «Еще?» «Да. Произошедшее... результат проклятия Гериона Эшборна». Я отчетливо услышала, как кто-то сглотнул, и на секунду задумалась, кто же это был. Учитель или я сама? «Проклятие?» Разумеется, в мире магов проклятия существовали на самом деле. Их точная природа варьировалась в зависимости от региона или семейства, но в основном все они приносили беды и несчастья. Однако нас с учителем взволновало то, что проклятия, которые усиливались после смерти их творцов, были далеко не редкостью. Более того, если проклятие напитал своей жизнью такой известный маг, как Гирион Эшборн, я даже не могла представить себе, каким ужасным последствиям оно могло привести. Например, полное уничтожение всех магов, собравшихся здесь. «И почему вы думаете, что это проклятие?» Орлок вновь рассмеялся. Я сразу же подумал о черепе, который подпрыгивал к лаце сломанными зубами. «Видите ли, у Гериона был сын». «Сын? В часовой башне никогда не было никого подобного». «Это так. Прежде чем он успел покинуть эту глушь, смертельная болезнь оборвала его жизнь». Учитель нахмурился. «Разумеется, как маг, но он искренне любил сына. Даже я мог это видеть». Может, проблема усугубляла то, что его жена скончалась вскоре после родов, и ему было еще больнее от того, что их обоих забрала одна и та же болезнь. Это было похоже на карму. Но благодаря современной науке мы теперь можем назвать это генетикой. Как бы то ни было, даже тайные лекарства, полученные от друида, не помогли им. Я могу лишь представить, каково ему было наблюдать за тем, как сын угасает с каждым днем, как и его жена до этого. В общем, в целом маги любят своих детей. Дело не только в том, что стремления семейства передаются из поколения в поколение, но и в магической метке, которую за редкими исключениями могут унаследовать лишь кровные родственники. Но, судя по словам Орлока, похоже, что старый хозяин замка был привязан к сыну гораздо сильней. Это стало очевидно, когда старик произнес: «Когда его сын умер, он сошел с ума». «Сошел с ума? Именно». Старик в инвалидном кресле кивнул, его взгляд устремился куда-то вдаль. Возможно, он вспоминал былое, очень давние времена, когда даже он, может быть, верил в ценность горячего, любящего сердца и доверия к другим. «Вы спросили, почему я считаю это проклятием?» Сохшееся лицо старика исказилось. Его морщины породили бесчисленное количество эмоций. Как все возможные цвета дают черный, если смешать их воедино, так и все эти эмоции преобразились в мрачность. «Потому я понимаю это лучше, чем кто бы то ни было», — сказал он. «Много лет назад, в этом замке Адра, Гирион проводил кое-какие исследования».